Глава 10. Проснулся Данька поздно. Рассвело уже. Солнца, правда, видно не было. Озеро и деревья обволакивал густой белый туман. Но небо сверху было светлым. Он бросил взгляд туда, где ночью спала Ульянка. Там было пусто. Лишь лежало на бревне аккуратно свернутое одеяло. Никак сбежала ночью. Данька вскочил, огляделся и тут же обнаружил пропажу. Ульянка, уже одетая в свои высохшие рубаху и сарафан, расчесывала Тишкину гриву и выдергивала из нее репейники. А Тишка и не сопротивлялся даже. Казалось, наоборот, радовался такой заботе. Видел их Данька смутно, через блеклую молочную пелену. И даже показалось поначалу, что не живые эти двое, а призрачные, мнимые. Глупости какие! Че с просонью не привидится? Не сбежала, и ладно. Он спустился к озеру, умылся, потянул из воды верши. Улов вышел неплохой. Пяток толстых карасей да один крохотный ёршик, непонятно как в эту компанию попавший. Ерша Данька великодушно выпустил обратно. И тот, уколов напоследок пальцы крохотными плавниками, нырнул вниз. Туман низко стелился над водой, как пар над котелком. Тихо плеснуло рядом, и Данька увидел, как к нему плывет большой ком темно-зеленой тины. Длинные тонкие стебли медленно шевелились, и казалось, что не трава это вовсе, а копна грязных волос. А ком вдруг поднялся над водой, и выяснилось, что под ним и вправду голова, бледная, вытянутая. Спутанные длинные волосы наполовину закрывали мокрое лицо. Сильно запахло болотной плесенью и прелым илом. Данька лишь мельком узрел между неряшливых прядей глаза, белесые рыбьи, и тут же отвел взгляд. Русалка оскалилась, показав остро заточенные зубы. «Что, испугался?» Данька замер, вспоминая, что говорили о русалках старшие. В глаза не смотреть, на вопросы прямо не отвечать, страха не показывать, но и не дразнить. А главное, не обещать ничего. Правила нехитрые, но до сих пор Даньке не приходилось к ним прибегать. Так близко водяных дев он еще не встречал. «Воды боятся лица не умывать», — ответил он, подумав. Русалка рассмеялась, и пластинки жабр на ее шее разошлись. Кожа у озерной девки была зеленоватая, склизкая на вид. Тело облепила ветхая порванная рубаха. В одной из дырок Данька разглядел мелкую улитку, что присосалась к груди. — Как зовут тебя, добрый молодец? — Да как меня только не кличут. Кто олухом непутевым, кто недоумком, а кто бобренком. — Смышленый бобренок. Русалка выпростала из воды руку длинными пальцами с перепонками, провела по поверхности. Данька опасливо отодвинул свои руки и верши подальше. — Неплохой, вижу, улов тебе достался. Справная рыбка, хоть и мелковата. Никогда природные духи впрямую не говорят. Данька слушал внимательно, не забывая об опасности. Такая заболтает и воду утащит, крикнуть не успеешь. Зачем русалка улов похвалила? Может, решила, что слишком много поймал для одного? Хороший улов, тот, что выпустить не жалко, пожал плечами Данька. И то верно. А тебе, я смотрю, удача в руки так плывет. Как же олуху непутевому летучий конь достался? Откуда про коня знает? Удивился Данька, но виду не подал. А ответил. У нас в деревне говорят... Дуракам везет. Не спугни удачу-то, и коня своего ночью на озеро не приводи. Он тут всю воду скипятит. Спасибо, что предупредил, — сказал Данька и выдохнул с облегчением. Вчера ночью он просто забыл напоить тулпара. Выходит, к лучшему. А можно вопрос задать? На спрос запрета нет. Русалка откинулась назад и медленно проплыла влево, затем вправо. Если помнить, что вода многое слышит, да не все возвращает словами. Девушка у нас в деревне пропала. Старост, дочка, не видел ли ты ее? Или, может, слыхал что-нибудь? Та, кого вы ищете, крыльями машет, не плавниками. Ныряет в чащу, а не в омут. У листьев и веток спроси, не прилетала ли к Урману птичка золотая? Может, и была, а может, и нет. Что между дерев кружит, нас не касается. Данька прикрыл глаза и сжал зубы. Вот о чем она сейчас? Что хотела сказать на самом деле? Неужто на Аленку намекает? Коса у нее и правда золотая. Но в озере, судя по всему, девушки нет. Значит, где-то в чаще затерялась. Неужто Урман ее забрал? Мы, чай, не жадничаем на подарки. Зачем бы ему живая девка понадобилась? Ушли 10 путников в лес. 9 от сердца отдарились, а один свою зависть на пне оставил. Русалка чертила круги на воде и хитро улыбалась. Смекаешь? Не силен я в загадках. Тяжко вздохнул Данька. Спасибо тебе, озерная дева, за ответы и за рыбку благодарю. Пора мне. И правда, олух. Она досадливо хлопнула ладонью по воде. Ну, плыви, пока плавники держат. Данька вытащил верши, поднялся и осторожно отступил, пятясь к берегу. Очень не хотелось спиной к воде поворачиваться. Русалка снова засмеялась, взметнув мокрую гриву волос, и его обдало мелкими брызгами. «Помни, бобренок, что сверкает на дне, не всегда к солнцу хочет». Она, изогнувшись, нырнула в глубину, явив напоследок длинный раздвоенный хвост. Даньк снова глубоко выдохнул и перекрестился. Кажется, пронесло на этот раз. Он вернулся к стоянке, туман вокруг которой заметно поредел. Трава под ногами блестела от росы. На ветках сонно отряхивались птицы, а Ульянка собирала вдалеке цветы. Данька залез в мешок с припасами, достал хлеб, огурцы, пару каленых яиц. «Ты есть будешь?» — крикнул он за спину. Ульянка, помедлив, подошла, уселась на соседнее бревно, приняла угощение из рук. Данька задумчиво жевал хлеб, поглядывая на нее искоса. «Поговорим?» Таня определенно пожала плечами, ковыряя ногтем скорлупу. «Слушай, я тоже не шибко рад с тобой вдвоем тут бродить. Но раз уж так вышло, может, поможем друг другу, а?» Ульянка тяжело вздохнула. «Наверное, ты прав». «Так-то лучше», — подумал Данька и захрустел огурцом. «Ты зачем в лес пошла и кисточку на пне оставила?» «Мне к Урману надо». «Для чего?» «Дело есть. Не могу сказать». «Ладно», — кивнул Данька. «Дело так дело. Ты хоть знаешь, куда идти?» Она помотала головой, разминая в руках хлебный мякиш. «Ой, дура!» «Ты что думала? В лес зайдешь, а он сразу за тобой явится?» Она опять пожала плечами. «Кто вообще в лес так идет?» — продолжил Данька. «Ни припасов не взяла, ни ножек завалящего». «А ты самый умный, да?» — скинулась она и сжала пальцы так, что хрустнула скорлупа. «Уж в лесу-то поумнее тебя. И я знаю, где Урман живет». Тут Данька, говоря по правде, слегка приврал. Никогда он в жилище Урмана не был и даже не знал точно, где оно находится. Просто была в лесу одна старая тропа, на которую деревенские предпочитали не соваться. Урманова тропа. Данька сам на нее случайно набрел и возвращался туда еще не раз, но никогда дальше нескольких шагов не смог продвинуться. Заколдованное место. То вдруг шквальный ветер там поднимется, не давая пройти, то огромная паутина развернется в полный Данькин рост, да такая крепкая, что нож ее не берет. То волк выйдет из чащи, сверкая глазами и щеря желтые клыки, не нападая, предупреждая: нет тебе хода. «Правда знаешь?» — чуть не подскочила Ульянка. «Можешь дорогу показать?» Данька смерил ее долгим взглядом, задумался, почесал голову. Сорвал травинку и начал медленно жевать. Положение складывалось двоякое. С одной стороны, обитатели леса Даньку уже не раз предупредили, что соваться на Урманову тропу не следует. А если он идет не любопытство ради, а по серьезной надобности? Русалка же не зря про золотую птичку намекала. Ей, конечно, совсем верить нельзя. А если не соврала, и Аленка на самом деле попала к Урману, тогда точно надо его найти и разузнать. Это задание важное. Ради такого можно попытаться и по секретной тропе пройти. И у Ульянки, видать, тоже дело серьезное, раз она так к лесному хозяину стремится. Может, на этот раз пропустят? Тулпар, опять же. Он, конечно, в лесу летать не может, но обороняться-то способен. Или с двумя седаками унестись галопом, если придется. Одну эту дуреху точно оставлять нельзя. Она или в очередное морочное болото угодит, или умрет от голода. «Дорогу не покажу», — вынес решение Данька. «Вместе туда пойдем». «И не спорь». Ульянка прикусила губу, свела темные брови и, наконец, качнула головой. «Хорошо. Вместе так вместе. Только Тишку жалко. Ему с такой поклажей опять идти». И вытянула вперед босую ногу. «Ива у воды растет», — буркнул Данька. «Сплету тебе на дорогу. Пару дней должен выдержать. Рыбу умеешь потрошить?» Она кивнула и без слов бросилась разбирать брошенные у кострища верши. «Должна же быть с глупой девки хоть какая-то польза». Всеволод Гордеич так до утра и не уснул, вернувшись домой. Уложил на лавку бесчувственного Козьму Иваныча, потом встретил молодежь, вернувшуюся с поисков, и тоже спать отправил. Парни, считая сутки на ногах, совсем из сил выбились. Жена только под утро из церкви вернулась, с лицом цвета небесного холста и запавшими глазами. Глянула молча, все поняла и ушла к себе в горницу, тяжело шоркая ступнями, как старуха. Гордеич и сам почти с ног валился, но, как всегда, вышел с рассветом к околице, к большому колодцу, за которым шла дорога в поля. Достал полное ведро ледяной воды и вылил на себя. Зазнобило, сковало холодом, но почти сразу отпустило. День обещал быть жарким, несмотря на туманное утро. Гордеич смотрел на зеленую пашню, расстилающуюся перед глазами, и ждал. Мужики подтягивались угрюмые, молчаливые. Всеволод Гордеич смотрел и примечал. Явились почти все. Гончара Матвея Лихачева нет. Оно и ясно. Будет дальше дочку искать. Баб меньше, чем обычно, а девок так и вовсе нет. Хотя работа как раз для них — сорняки пропалывать. Тут сноровка нужна, да тонкие пальцы. Но никто сейчас в здравом уме дочерей в поле не отправит. Вообще никуда из дома не выпустит. Мужики смотрели настороженно. Напряжение повисло в воздухе. Работы много. А ну как, староста опять отправят на поиски? Оно, конечно, понятно, его беда. Да только страду потеряешь. В зиму пойдешь с пустым подполом. Должен ведь понимать. Староста понимал, и оттого становилось ничуть не легче. Они, конечно, сделают, как велено, но думу затаят и при случае потом выскажут. А там и до бунта недалеко. Еще бунта в деревне не хватало. Гордеич обвел всех тяжелым взглядом и вздохнул. «Вижу, ждете от меня хороших вестей или твердого слова, что делать и как быть». На то меня и старостой выбрали. Знаю, сутки Аленка искали. А теперь и Матвея дочка исчезла. Устали все, девок не нашли, а работа ждет. Так что неволить на поиски никого не буду, сам понимаю. Дадим хлебу пропасть, сами потом пропадем. «Дел, Гордеич, говоришь», — сказал один из мужиков, а остальные задумчиво покивали. «Что ж теперь, не искать их?» — спросил кто-то. «Сам разберусь. Приставы из Покровки позову, пусть ищут. А вы тоже посматривайте. Вдруг приметите чего. Ну, ступайте с Богом». В спинах уходящих в поле мужиков Гордеич читал облегчение. Значит, так тому и быть. Пусть каждый своим делом занимается. И лишь бы не пропал кто еще. Иначе полная неразбериха начнется. Бабы вой поднимут, начиная с голосистой бобрихи. А там все подхватят. Разлетится, как пожар на сухостой, одной искры хватит. Нет уж. Он староста, ему и порядок держать. Гордеич вернулся домой, растолкал спящего Козьму Иваныча. «Козьма, эй!» «Чего?» Тот поглядел мутными глазами, почесал спутанную бороду. «Нашли?» «Нет, я что подумал? За становым приставом надо послать в Покровку. Чую, сами не справимся. И лучше кого-то из ваших отправить, кто его знает». «Так Егорку моего можно, он шустро обернется». «Добро. Ты отправь, а я к Никанору пойду, столковаться насчет моления». «Решил такие ведьмы послушать?» «Да я хоть черта послушаю, если это поможет».